и через Порто-Сьеррате въехали в Равенну. Данте был уже почти без сознания и спустя немного дней скончался. Примечание. Теодорих. Даты жизни 475-526 годы. Вождь остготов, основавший в 493 году Остготское королевство со столицей в Равенне. Конец примечания. Все это Марко Поло, надо думать, хорошо знал. Медленно тянулись месяц за месяцем, и незаметно прошло 2 года. Существует предание, что маленькие дети бегали вслед за Марко и кричали: «Мессер Марко, расскажи нам еще одну небылицу». По всей видимости, легенда эта не имеет оснований, так же, как и другая, еще более жестокая легенда, будто еще при жизни путешественника на венецианских маскарадах появлялась фигура, одетая как мессер Марко, и рассказывала чудовищные, невероятные истории, выдавая их за подлинные события. Однако, несомненно одно, большинство современников Марко, читавших его книгу или слышавших его рассказы от него самого, мало верили или даже совсем не верили путешественнику. Да они и не могли верить. Горизонт Марко был для них слишком широк. Его сведения о неведомом им мире слишком новы и неожиданны, слишком не похожи на все то, что они знали по своему жизненному опыту или вычитали из других книг. А помимо прочего, Венецианская республика была занята глубоким переустройством своего правительственного аппарата. Ее силы были поглощены борьбой и раздорами с соседями и соперниками. Постоянные рассказы Марко, его смелые планы относительно торговли с Восточной Азией падали на бесплодную почву, земляки остались к ним глухи. Наступила зима 1323 года. Марко шел уже 70-й год, и он совсем ослабел. Наконец, обеспокоенная болезнью мужа Доната, после долгих разговоров и совещаний с семейными, решила позвать врача. Быть может, Марко, если бы его спросили, предпочел бы услуги китайского доктора, окажись он только поблизости. Разница между китайскими и венецианскими докторами была небольшая. Но в Венеции врачи были все же лучше, чем в других городах Италии, поскольку находились под строгим правительственным надзором. Они занимали высокое положение в обществе и держали себя как вельможи. Они брали за свои труды весьма солидную плату, одевались в бархат, обувь носили из марокканской кожи, множество перстней сверкало у них на пальцах. За обедом они пили дорогие вина и ели лучшее кушанье, пользуясь при этом вилками о двух зубьях. Вилки тогда знали еще очень немногие. Однако в своих диагнозах и действиях эти врачи, видимо, нередко ошибались. Давний закон республики гласил, что в случае серьезной болезни пациент должен быть предупрежден, чтобы успеть составить или пересмотреть завещание, а также получить отпущение грехов. Будучи приглашенным к такому пациенту, как Марко, врач серьезной и важной миной осматривал больного и пускался в ученые рассуждения о 4 видах жизненной влаги и их особенностях. Быть может, будет легче, если пустить кровь. И он уходит. Дома на досуге он изучит мочу больного и посоветуется с коллегой. Затем следовал рецепт, что принимать больному. Лекарства поначалу брались простые. Пряности вроде перца и имбиря, размешанный в розовой воде сахар, настой фиалки. Если эти лекарства, пусть они и не обладали целебной силой, повредить они не могли, не давали результата, применялись более действенные средства. Можно было вызвать аптекаря и заказать ему тириак. Это было снадобье из 65 ингредиентов, смешанных с медом. Вел его венецианский цех аптекарей под названием венецианской патоки, он был известен по всей Италии. Кроме тириака, оставались еще вредные микстуры и отвары из внутренностей человека и животных, а также из растений, собранных в соответствующую фазу луны, и даже змеиный жир, толченая мумия и муравьиные яйца. Наконец, врач, как преданный друг и как лицо, обязан это сделать по вышеуказанному закону, советует семье больного, чтобы был позван нотариус и было написано завещание, пока пациент в здравом уме и твердой памяти. Врач советует поспешить, ибо он, к прискорбию, часто наблюдал, как люди умирают столь неожиданно, что у них не остается времени ни распределить завещаемое имущество, ни причаститься святых тайн.